А если удастся выдержать курс, то под конец меня, наоборот, толкать в спину станет. Помогать, выталкивать прочь. Нью отсюда выбралась со своей бочкой и сундуком. Значит, и я обязан вырваться».